Ирина Машкова. Семейное насилие – результат дисгармонии в семье. Корреспондент. Распространено мнение «бьет – значит любит». Каково ваше отношение к таким проявлениям любви, в кавычках? Далеко не сразу один близкий человек поднимает руку на другого. Насилие в семье – результат отношений, поэтому необходимо разобраться, что же происходило в начале. Когда люди только-только начинают свою семейную жизнь, их мотивация, то, ради чего они вступают в брак, еще до конца не выявлена. Человек иногда вступает в брак, не особенно размышляя, зачем он это делает. Просто влюбился, просто потянуло, разгорелась страсть. Мы редко отвечаем себе на вопрос, почему именно этого человека выбрали. Как правило, мы узнаем друг друга только в браке, когда начинается реальная совместная жизнь. Муж первоначально весьма доволен своей супругой. Он может восхищаться ее красотой, ему может нравиться, как она готовит или какая-то черта ее характера. Он может гордиться ее достижениями по службе. В разговоре с друзьями он говорит: «А моя жена уже побывала в Америке». Или «Моя жена знает 3 языка». На старте семейной жизни, когда люди еще влюблены, очарованы, женщина очень часто слышит в свой адрес похвалы, восторги. Она видит, что муж гордится ею, радуется ее успехам и заслугам. И она, воодушевленная, продолжает развиваться в этом ключе, например, в своей профессии, уделяя ей много времени и сил. Но так происходит до поры до времени. По мере развития супружеских отношений, молодая пара начинает бывать в обществе. Люди знакомятся с другими семьями, с родственниками, друзьями. То есть происходит смешивание кругов общения и той социокультурной среды, из которой произошли муж и жена. Наконец, у них формируется общая жизнь. Может случиться, что на каком-то этапе успехи жены будут замечены авторитетным, влиятельным лицом в присутствии ее мужа. И вот тут ситуация может необратимо поменяться. Похвала, восторги, которые сам муж ранее не догадывался произнести в ее адрес, высказанные этим посторонним лицом его жене и принятые ею благосклонно, вызывают иногда в душе супруга бешеную ревность и внутреннюю горечь, досаду. Ее заметили, ее похвалили, а о нем ничего не сказали. Он, получается, всего лишь приложение к своей замечательной жене, о которой идет такая хорошая молва. На людях он сдерживается, но, вернувшись домой, супруг начинает проявлять по отношению к жене агрессию. Поначалу в виде высказываний, сарказма, издевок, намеков на флирт, которого у нее и в мыслях не было. Он может устроить сцену ревности, как будто она уже изменила. Он может в какой-то момент необоснованно повысить голос и шокировать свою жену неожиданной сменой поведения, для которого она часто не находит объяснения. Муж поворачивает ситуацию так, как будто она в чем-то виновата, и, возвращаясь домой, он хочет с нее взыскать. Жена в этой ситуации начинает оправдываться, приводить доказательства, стучать кулаком в грудь и говорить: «Я не хотела, я не имела в виду, я его первый раз вижу». Если такой срыв произошел, это значит, что в первый раз человек позволил себе посмотреть на близкого человека сверху вниз. На психологическом языке это называется позицией доминирования, позицией подавления личности другого человека. Чем страшна агрессия? Это фиксация позиции, при которой один человек смотрит на другого свысока, словно у него есть неограниченная степень свободы, и он может судить, давать оценку, подозревать, делать замечания, придираться. А другой человек попадает в позицию виноватого и начинает оправдываться, объясняться, клясться в том, что этого никогда не будет, просить прощения. Это неравенство положений, в которое встают люди в ситуации агрессии, один сверху, другой снизу, противоположно ситуации, когда диалог ведется на равных. Когда два человека, уважая друг друга, интересуются друг другом или вникают в общую проблему. Подобная ситуация неравенства положений, если она случается один раз, потом часто повторяется. Таким образом, вербальная агрессия предшествует проявлению физической. Прежде чем один человек, муж в частном случае, поднимет руку на свою жену и начинает ее бить из-за ревности или из-за того, что она стала заметна в обществе, а его никак не оценили и не похвалили, происходит цепочка событий, по мере которых агрессия нарастает. Если же человек сразу прибегает к физическому насилию, это, как правило, неадекватное поведение. Попросту говоря, поведение психопата, который, не подавая никаких признаков угрозы, сразу бьет другого, причиняет страдания. В чем сложность этой ситуации? Когда мужчина начинает таким образом досаждать жене, критиковать, придираться, подозревать, упрекать, это не означает, что в этот момент он перестал ее любить. Согласно статистике, приводимой в научной литературе, женщине, которая терпит насилие в семье, требуется время, прежде чем она поймет, что происходит. Первоначально она воспринимает такое поведение мужа как проявление его характера. Женщина, которую несправедливо обвиняют, на первых порах, дорожа отношениями, действительно начинает искать причину в себе. Она копается в себе, пытается еще раз пересмотреть характер своих отношений, своих слов, поведения на работе. Такая неоправданная, неожиданная агрессия заставляет женщину сомневаться в самой себе. Жертва теряет в себе уверенность. Она становится действительно человеком ранимым. Причиняемая обида – это, безусловно, травма. Она рождает в душе тяжелые переживания. У человека возникает угнетенное состояние, подавленность, ощущение вины, которое никогда не дает человеку прилив сил, а наоборот, всегда угнетает. Когда человек должен извиняться, оправдываться за то, чего не совершал, это, естественно, унижает его достоинство. Ситуация становится напряженной. Агрессия долгое время витает в воздухе. Это выражается в том, что проявления характера, в кавычках, у мужа учащаются. Агрессивные вспышки повторяются и повторяются. В результате жена, возвратившись домой, готовится к возможным новым придиркам и к возможным новым упрекам. Задержалась на 5 минут, где была. Позвонили по телефону, кто звонил. В такой атмосфере в любой момент может возникнуть недоверие, подозрительность, упрек, унижение. Жертва долгое время пытается приноровиться к этим новым обстоятельствам. Не доверяя себе самой, она претерпевает определенные изменения в структуре своей личности, пытается приспособиться к жизни в условиях агрессивной среды. Это меняет ее психологию, формы поведения. На первых порах она чувствует себя действительно виноватой. Она берет на себя ответственность за случившееся. Но в последующий период, когда терпение уже иссякает, женщина начинает терзаться, сама идти в атаку, начинает его встречно упрекать. В итоге рождаются супружеские конфликты, в которых уже трудно найти, кто прав, кто виноват, потому что агрессия порождает встречную агрессию. Когда по этому поводу супруги обращаются в консультацию, видно, насколько они застряли в распрях, в выяснениях отношений. Скандалы из-за мелочей показывают, что люди потеряли общий язык. Они общаются как враги. Каждый из них накапливает аргументы против близкого человека. На фоне нарастания конфликта зачастую тот, кто физически сильней и кто обладает большим статусом, мужчина, как глава семьи, чувствует свое превосходство. И в определенный момент мужчина может сорваться, в том числе и ударить. Досадно, но факт. Если такие вещи однажды случились, и он не спохватился, не осознал, что наделал, до чего он дошел, то рукоприкладство становится нормой проявления супружеских взаимоотношений. Такие отношения могут свидетельствовать, что муж действительно любит жену, и ему не безразлично, где она находится и с кем проводит время. Почему он так ревностно следит за ее успехами? Потому что ему хочется участвовать в ее жизни, быть значимой фигурой на фоне ее достижений. Любовь такого мужчины – это любовь собственника. Многие женщины даже к такому типу любви стремятся. Почему? Некоторым людям присуща особая психология жертвы, и они, даже оказываясь в ситуации, когда их бьют, попирают словесно и даже физически, с этим живут, утешаются и даже находят в этом хорошее. Собственник воспринимает женщину, жену, не как самостоятельную личность, а как мою. Мою женщину, которая мне принадлежит, которой я полностью владею. Я тебя взял в жены, ты для меня как вещь, без которой я не могу обойтись. Тогда мужской эгоцентризм приводит к отклонениям, в которых женщина оказывается в ежовых рукавицах, где ее степень свободы очерчена жестко. С этой проблемой часто встречаются женщины, которые стремились выйти замуж за богатого. Она тянется к оазису комфорта и обеспеченности, где, как кажется, у нее будет все. Но стоит только привыкнуть к богатой жизни, муж может потребовать неукоснительного соблюдения определенных им правил, вплоть до того, что жена не может выйти за порог без своего мужа. Или муж может поставить условие: «Куплю все, что хочешь, но денег я тебе не дам». Ко мне на прием приходили такие женщины и говорили: «Вот верите, нет, мне стыдно сказать, что мой муж бизнесмен, а у меня в кошельке 200 рублей. И даже это дала мне моя мама, потому что он не дает ни копейки». Такой муж в буквальном смысле сажает жену в золотую клетку и считает себя полновластным ее властелином. Захочет, может вывести ее в свет. Но это он может ее вывести. Он может ее как-то отметить или восхититься ею. Но никто другой со стороны не имеет права обратить на нее внимание или воспринять ее отдельно от него. По учению церкви, действительно, жена сотворена для мужа. Но жена не вещь, а Богом сотворенное существо из ребра Адамова. Мужчина и женщина – это самостоятельные личности, которые перед Богом предстоят и несут ответственность за себя и свою душу. Это два равных по духовному достоинству существа, но разных по своему предназначению. Роли мужчины и женщины в семье различны. Он – кормилец, добытчик, защитник. Она – хранительница домашнего очага, помощница мужу. Она рождает и воспитывает детей. Но в современной жизни все не так ясно и просто. Почему? Потому что женщины ведут весьма активный образ жизни. Многие из них сейчас занимаются бизнесом, получают хорошее образование, овладевают престижными профессиями. Некоторые успевают и детей рожать, и воспитывать, и еще процветать в рамках какой-то профессии. И вот самостоятельного существования женщины как личности мужчины часто не прощают. Чтобы увидеть в другом человеке личность, человек должен сам быть развит в духовно-нравственном отношении. А если мужчина сам и духовно, и психологически недоразвит, и чувствуется, что в нем присутствует комплекс неполноценности. Задумаемся, откуда берется ревность? Когда человек чувствует, что он чего-то недополучил, любви, например, или внимания, или знаний, образования, он ощущает, что не состоялся. Бывает, женщина энергична, а мужчина слабохарактерный, ленивый. И в школе-то учился кое-как, и в институте через пень-колоду, или вообще диплом купил за деньги. Духовный, культурный и интеллектуальный потенциал человека – это внутреннее достояние личности, которое проявляется во взаимоотношениях, в общении с другими людьми. Мнение о человеке составляют не просто по его образованности, а по тому, как он подходит к проблеме, как строит отношения с людьми, как преподносит себя в общении. Часто мужчина в этом плане уступает женщине. Мы видим множество примеров, когда мужчины выходят в самостоятельную жизнь инфантильными и незрелыми людьми. Недавно у меня на приеме были мама и 16-летний сын, ребенок от первого распавшегося брака. Сейчас мама живет с мужчиной гражданским браком, в кавычках. Мальчишка начал протестовать против матери. Он не глупый парень, но он прогуливает колледж, живет по принципу: «Мне все равно, что со мной будет. Пойду в армию или не пойду. Женюсь или не женюсь. Кем буду работать? Мне пофигу». Такая бравада приводит мать в ужас, потому что она понимает последствия этой установки. Интересуюсь, какой образ жизни они ведут, какие читают книжки и читают ли вообще. Сначала у мальчишки спрашиваю. Отвечает: «Не, ничего не читаю. Только телевизор и компьютер». Начинаю пытать маму: «Кто вы по профессии? Что кончали? Какой образ жизни ведете?» Выясняется, что мать ругает сына за то, что он не стремится ни к чему. Но сама она и ее приятель живут точно так же. Пришли с работы, включили телевизор, легли на диван, полежали, посмотрели сериалы, пощелкали пультом. Я спрашиваю: «Но вы-то хоть читаете книги? Можете сына увлечь?» «Ой, вы знаете, мне некогда книги читать». Понимаете, мы живем в условиях, когда в жизнь выходят люди, у которых кругозор малюсенький. Современный человек вообще не привык задумываться о своем будущем, о семье, об избраннице. В нашем примере, как мама живет, не задумываясь, так же точно и сын живет, только еще более беспечно. Этот молодой человек не готов к своей собственной самостоятельной жизни. Ему совершенно все равно, кем он будет и как он будет жить. Пока он бравирует этим, но когда он встретит девушку и полюбит ее, и увидит, что она его превосходит во многом, конечно же, он будет страдать и мучиться. Но тогда он будет не в силах освободиться от непонятно откуда рождающегося раздражения и гнева в ее адрес, от необоснованных подозрений. Что это такое? Это и есть проявление комплекса неполноценности. Неполноценность человеческой личности, инфантилизм, незрелость выражаются в том, что человек становится агрессивным. Он вымещает на другом человеке недостаток своего развития как личности. Такое мучительное чувство ревности, зависти, желание отомстить любыми средствами тому, кто меня превосходит. Откуда оно? А оттуда, что у человека внутри сидит жажда самоутверждения. Поэтому люди поднимают руку на ближних, стремятся оскорбить, унизить другого. Обратите внимание, сколько сейчас преступлений, которые носят характер расправы. Немало случаев, когда, например, ребенок убивает своих родителей. Я читала заметку: мать докучала сыну: «Почему ты не ходишь в школу? Почему ты прогуливаешь? Почему ты не делаешь уроки? Садись за уроки». Изо дня в день читала ему мораль. А он терпел, да и решил маме отомстить. Убил, а потом даже четвертовал. Понимаете, это крайняя форма проявления человеческого насилия, но корень один и тот же. Человек встает в позицию сверху и начинает оттуда досаждать, поучать или понукать, давить на психику другого. В этот момент речь идет о детях и родителях в данном случае. Это тоже насилие в семье. Но только дети против такой формы воздействия также протестуют. Вначале протест тихий, а потом он уже с кулаками или с ножом. Вопрос лишь в степени. Становится понятно, какая любовь стоит за подобным проявлением. Это любовь собственническая, эгоистичная, слепая. Я держу перед собой книжку на эту тему. Автор ее – американка Патрисия Эванс. В чем суть ее подхода? Она говорит, что сравнивая христианский образ жизни и образ жизни, который ведет человек, способный к агрессии, мы приходим к заключению, что это две разных реальности. В одном случае доминантой является жажда самоутверждения, а в другом для людей становится важной истина. В одной реальности люди соперничают друг с другом, и один хочет другого сломать и подавить, поставить под контроль. В другой реальности люди могут сотрудничать, взаимодействовать, помогать друг другу в решении проблем. Выбор между двумя реальностями мы делаем сами. Чтобы человек стал полноценной личностью, любовь собственника должна быть трансформирована в состояние самоотверженной любви. Такой любви, которую явил Христос на Голгофе. Корреспондент. Как пережить всплески агрессии любимого человека? Как к ним относиться? Когда речь идет о насилии в семье, далеко не всегда есть понимание истинного положения вещей. Например, женщины не сразу приходят к осознанию, что поведение, которое они терпят по отношению к себе, это проявление агрессии. Особенно, если это еще на той стадии, когда все выражается в словесной перебранке, угрозах, упреках, придирках и оскорблениях. Ведь любая женщина дорожит отношением мужчины к себе, особенно если он говорил ей, что любит ее. Или, к примеру, восторгался ее внешними данными. Или говорил, какая ты умница. Безусловно, женщине тяжело, как любому человеку, расставаться с этими превосходными характеристиками. Поэтому она цепляется за, пусть крохотное, проявление любви со стороны своего супруга. И если после сцены агрессии, а такое часто бывает, муж резко сменил гнев на милость и опять ей сказал о любви, обнял ее или между ними восстановилась интимная жизнь, бывают даже супружеские пары, в отношениях которых бурное конфликтное поведение с подозрениями и ревностью резко сменяется страстностью и пылкостью во взаимоотношениях чисто интимного характера. Такая резкая смена состояний женщину обескураживает. Понимание того, что же на самом деле происходит, результат тяжелой работы внутри себя, которую проделывает женщина-жертва. На это могут уйти не только месяцы, но и годы. Она себя утешает и успокаивает, думая, у него характер такой. Это я что-то не так сделала. Надо мне в следующий раз угодить. Что-то я не так подала, не так спросила. Агрессия приносит свои отвратительные, разрушительные плоды. Патрисия Эванс приводит даже тест для того, чтобы помочь жертве осознать, в какой ситуации она живет. Например, в нем есть вопросы. Есть ли у вас ощущение, что на время произошла дисбалансировка личности, а вы не можете с этим справиться? Чувствуете ли вы себя потерянной и не знаете, куда податься, и ищете что-то без цели? Чувствуете ли вы, что вас застали врасплох? Есть ли у вас ощущение выключенности, дезориентированности, экзальтации или депрессии? Есть ли у вас такое ощущение, что вы получили сразу два противоречащих друг другу сообщения, но не способны и боитесь спросить, какое сообщение верное? В ситуациях, когда человек слаб с духовно-нравственной точки зрения, ему не на что опереться, ни на помощь Божью, ни на поддержку близких людей, что тоже бывает весьма часто, в таком положении самый вероятный результат – это развод. Агрессия нарастает до такой степени, что супруги расстаются с ощущением ненависти друг к другу, а они могли бы быть достаточно близкими и нужными друг другу людьми. Корреспондент. Как понять, есть ли у семьи шанс? Все зависит от того, сможет ли собственническая любовь перерасти в настоящее чувство любви самоотверженной. Это путь. Это подвиг. Если женщина христианка, то она будет искать выход из создавшегося положения, пытаясь не методом отвержения, избегания своего супруга решить проблему, но методом поиска влияния на мужа, которое бы привело его в чувство, заставило бы задуматься и понять, насколько тяжело она страдает. Некоторые женщины мучительно ищут возможности объясниться. Иногда помогает устный разговор, иногда лучше письмо написать. Бывают такие обстоятельства, когда люди пропустили момент для искренней беседы, когда страсти настолько накалены, что их трясет от присутствия друг друга. В этом случае, конечно, невозможен доверительный разговор. Но иногда, бывает, помогают какие-то люди. Это могут быть близкие друзья, которых одинаково уважают и муж, и жена. Причем эти люди должны быть достаточно зрелыми, благородными и нести в своем опыте нечто обратное. То есть они должны иметь конструктивное начало, в своей супружеской жизни быть гораздо более устроенными и более счастливыми. В этом случае, рассказывая о своей жизни, делясь своим опытом, они могут показать супругам, зашедшим в тупик, что нужно сделать. Иногда такие друзья находятся. Бывают случаи, что священник помогает понять и услышать друг друга. Бывает, когда просто помогает временное разделение. Иногда людям нужно после нарастающих скандалов и взаимных упреков и обид на некоторое время разойтись, пожить отдельно, если есть такая возможность, чтобы это время употребить на самоанализ, на поиск причины происходящего и, встретившись, обменяться и помочь друг другу выйти из одной реальности и прийти в реальность другую. Очень важно, чтобы произошла такая смена. Если люди разойдутся и соберутся с еще большей ненавистью, то, конечно, смысла в расставании нет. Бывают ситуации, когда женщина гораздо более развита духовно, чем мужчина. Либо он вообще неверующий человек, либо он мало читает, либо, например, не привык анализировать себя. Эта ситуация самая трудная. Когда жертва, помимо того, что она терпит, берет на свои плечи еще и заботу помочь мужу-агрессору, чтобы он смог вырасти, увидеть больше и шире раздвинуть горизонт своего восприятия, чтобы все-таки он стал более благородным человеком. Но это не совершается в один день и в один час. Женщине, если она действительно любит своего мужа и не хочет с ним расставаться, но при этом она поняла, что она терпит проявление насилия в семье, предстоит борьба за своего мужа. Когда речь идет о том, что муж пьянствует или гуляет, умные жены, если они правильно себя поведут, могут вернуть мужчину в семью. Точно так же и в случае с агрессивным поведением. Женщина может облагородить характер мужчины и весь строй его поведения. Для этого Она должна стать хорошим психологом, должна наблюдать за сменой его эмоций, должна сама пойти ему навстречу, несмотря на то, что, может быть, в душе ее присутствует обида, выливаемая на исповеди, в молитве, перед лицом Божьим. Она должна найти силу свою обиду скрывать, а в общении с мужем по-прежнему нести ему свидетельство своей верности, доброты и понимания. Это делать очень трудно. Обида точит нас изнутри и часто не дает возможности найти правильный подход к решению проблемы. Либо женщина замыкается, либо начинает нервничать, раздражаться. Он спрашивает, что поесть? А иди там, найди, что хочешь, буду я тебе еще готовить. Она начинает к нему относиться как к своему врагу, и вот эта ситуация самая плачевная. Но если есть вера, если есть любовь, если есть понимание задачи сохранения брака ради Христа, ради детей, тогда женщина совершает сознательный подвиг. Не всякая женщина на это способна, но такие есть. Иногда хочется в ноги поклониться таким людям, которые столкнулись с проблемой, нашли силы вытерпеть, претерпеть с помощью Божьей и вышли из этой ситуации с приобретением. Это колоссальная работа над собой. Коллизия в том, что агрессия в супружеских отношениях выливается в некий комплекс, где одно дополняет другое. Чем более один распаляется, раздражается и гневается, тем более другой попадает в жуткое, зависимое, боязливое и неестественное состояние, которое размывает человека изнутри. Это на самом деле очень тяжелые переживания, крайне тяжелые. Чем это страшно? Если это долго длится по времени и не хватает благодатной духовной помощи, человек может не выдержать. Психика наша истощается, и у человека наблюдается момент не только психического изнурения, психической усталости и депрессии, а еще и момент духовного опустошения. Состояние страшное, которое называется уныние. Что такое уныние? Это духовное самоуничтожение. В унынии человеку только Господь Бог может помочь. И больше ничто. Даже врачи. Человек может войти в настолько тягостное состояние, что лежит под капельницами, а не выздоравливает. Потому что речь идет не о том, чтобы просто психика стала работоспособной или оживленной, а о том, чтобы душа выздоровела. А душа накопила такое количество обид, которое она не смогла простить. В душе человека, который становится жертвой насилия, возникает состояние такой разбалансированности, такого внутреннего хаоса, что он как бы раздроблен. В норме у человека разум, чувства и воля, все составляющие должны друг друга подпитывать, поддерживать, чтобы у человека был внутренний стержень. А у жертвы этот стержень ломается, и создается впечатление, что у человека нет хребта. У него все как на куски разлетается. Он не может собраться. Расстраивается память, нарушается внимание. Часто люди не могут спать, есть, работать. Заболевают, потому что это как раз та почва, на которой расцветает пышным цветом букет болезней, переходящих в хронические. Кстати, характерный признак переживания агрессии или страха – боль в области солнечного сплетения. Это своеобразный ответ на нежелательное оскорбление, упрек или сцену ревности, которая застает человека врасплох. Представьте, человек был открыт и жизнерадостен, и вдруг чувствует, что его «поймали», в кавычках, как в тиски зажали. При подобных ситуациях часто возникают заболевания сердца, нарушения желудочно-кишечного тракта, бессонницы, головные боли, даже онкология, которая развивается на фоне тяжелых обид и накопленных тяжелых драматических ситуаций именно в семейной жизни и супружеских отношениях. Это, к сожалению, медицинская статистика. Получается непростая картина. Нужно с одной стороны осознать, что наблюдается факт агрессии, осмыслить ее и понять причину. Не врагом стал близкий человек, просто в нем проявляется слабость. Почему он завидует, ревнует, почему хочет контролировать, подозревает, упрекает? А потому, что в этот момент он чувствует собственную слабость, неполноценность, незрелость и недостаточность. Он завидует. Надо увидеть его жажду самоутверждения. Понять, что человек хочет в агрессии компенсировать то, чего сам недополучил, не достиг. И теперь у другого отнимает его завоевание, его славу, его популярность и его достижения. Одним словом, надо увидеть его собственническую любовь и понять, что если за основу жизни взять совершенно другие мотивы, то все можно изменить. Требуется понять и то, что необходимо время для перехода от одной реальности к другой. Выдержать этот период – это сложная задача. Найти силы свою жертву пожалеть и продолжать любить. Как в молитвах читаем: «Ненавидящих нас прости, Господи человеколюбче». На все времена Христос заповедовал любить не только друзей, но и врагов. Говорил: «Какая вам польза любить любящих вас? Не это ли делают и грешники? Я вам говорю, возлюбите врагов ваших, молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих и злословящих вас». Смотрите, какой ответ дается на агрессию. Любовь Христова – это сила торжествующая и всепобеждающая. Чтобы научиться так любить, нужен подвиг. Нужно вырасти. Кого-то мы выбираем, кто-то нас выбирает. Как поется в известной песенке, как это часто не совпадает. На самом деле, всем этим процессом управляет Господь. Крест дается по силам. И не бывает страданий напрасных. Господь так премудро промышляет о нашей жизни, что Он каждой жертве посылает своего обидчика. Для чего? Чтобы было встречное влияние, потому что конфликт – это есть некое испытание, проходя через которое человек может вырасти духовно, подняться выше, выше своего самолюбия, выше своей гордости. Он должен что-то в себе увидеть и преодолеть. Агрессор – жажду самоутверждения, да и жертва тоже. Часто и жертва скатывается на тот уровень, когда в ответ на агрессию она тоже реагирует только агрессией. Получается, зло порождает зло. А значит, для нас это поражение с духовной точки зрения. А Господь посылает эту ситуацию для того, чтобы зло было побеждено любовью. Это есть испытание. Это тяжелый период. Это есть задача на вырост. А кто ее может решить? Только тот, кто растет. Корреспондент. Но ведь существует риск тяжело пострадать психически или даже физически. Безусловно, во всех случаях есть и исключения. Иногда в лице агрессора встречается чистый психопат, человек с нездоровой психикой, который не просто оступился или в своем самоутверждении забыл, кто перед ним находится, а больной человек, который не способен ни извиниться, ни раскаяться. Он опасен. Случается и такое, что женщина может думать только об одном – как ей без ущерба поскорее уйти из дома, взяв ребенка и необходимые документы. Бежать. Лишь бы только он ее не убил. Но, как правило, такую ситуацию все же предваряют определенные признаки болезни, на которые, естественно, женщина должна реагировать. Есть же кризисный центр для женщин, которые терпят домашнее насилие. Чаще всего мы имеем дело с недоразвитием человеческой личности, с инфантильностью, с духовно-нравственным одичанием. А такие вещи преодолеваются, если супруги правильно себя ведут. В подобное положение могут попасть и женщины, и мужчины. Но важно, чтобы близкие люди понимали, что если другой человек становится агрессивным, несдержанным, в этом лежит причина духовно-нравственная. Этот человек сейчас не владеет сам собой, что есть какой-то сдвиг, нарушение, и ему надо помогать в этот момент. А у нас чаще всего реакция такая: «Ах так, против меня? На тебе, получи в ответ». Иногда ответ нужен твердый. Иногда нужен твердый, решительный отпор. Патрисия Эванс рекомендует, когда, например, мужья начинают придираться к женам, упрекать и скандалить, помогает просто решительное женское противостояние. Не с ответными угрозами, не с оскорблениями, а чисто внешнее. Нужно просто научиться реагировать. Если интонация повышена, человек разгневан, надо в этот момент остановиться и сказать: «Пока ты не изменишь свой тон, я с тобой разговаривать не буду». Или «Хватит». Именно остановить поток ненависти и отложить разговор. Перенести его. Не заражаться дурной энергетикой, чтобы зло не порождало зло. Из этого потом уже нет выхода. Вот в чем дело. Может быть, приемом такого мгновенного реагирования надо обучать специально, чтобы человек чувствовал признаки агрессии и умел давать отпор, показывая таким образом: «Я не разрешаю тебе посягать на целостность моей личности, на мой внутренний мир, навязывать точку зрения, с которой я внутренне не согласна». Надо на это научиться реагировать достойно и мирно, а не путем ответных нападок. Это трудное дело. И для этого существуют всевозможные занятия, тренинги супружеских отношений, на которых люди к этому побуждаются, призываются быть внимательными, более чуткими, учиться разговаривать взвешенно, продуманно, без повышения голоса. Культурный человек за собой следит. Человек, способный к самосознанию, к рефлексии, может наблюдать за собой и видеть свои ошибки. Но есть люди чрезмерно эмоциональные, импульсивные. Такие психопатичные натуры сначала говорят или делают, а потом думают. В данном случае это, конечно, занятие именно для них. Ирина Машкова, психолог.